Глава 4. В Дамме отца Уллиншпигеля Класса все звали Кулдрайгером, то есть угольщиком. Волосы у него были черные, глаза блестящие, кожа под цвет его товара, за исключением воскресных и праздничных дней, когда мыло у него в лачуге полагалось не жалеть. Это был приземистый, плечистый здоровяк с веселыми глазами. Когда на склоне дня и с наступлением вечера он отправлялся по Брюкской дороге в таверну промыть певцом свою черную от угольной пыли глотку, женщины на порогах домов, дышавшие свежим воздухом, приветствовали его. «Добрый вечер, угольщик! Светлого тебе пива!» «Добрый вечер! Неутомимого вам супруга!» — отзывался Класс. Девушки, гурьбой возвращавшиеся с поля, загораживали ему дорогу и говорили: «Что дашь за пропуск? Алую ленту, золотые сережки, бархатные сапожки или флорины в копилку?» Класс обнимал какую-нибудь из них, целовал, иногда в свежую щечку, иногда в шейку, в зависимости от того, что было ближе к его губам, а потом говорил: «Остальное, душеньки, да получите со своих возлюбленных». И девушки с хохотом убегали. Дети узнавали Класса по его громкому голосу и топоту сапог. Они бросались к нему с криком: «Добрый вечер, угольщик! Храни вас Господь, ангелочки!» — говорил Класс. «Только не подходите ко мне близко, иначе я вас воробчат превращу». Но малыши — народ смелый, они все-таки подходили. Тогда Класс хватал одного из них за курточку и проводил своей черной пятерней по его румяной мордашке, а затем, к великой радости остальных, отпускал и сам при этом заливался хохотом. Соткин, супружница Класса, была женщина хорошая, вставала вместе с солнышком и трудилась, как муравей. Свой участок они обрабатывали вдвоем с Классом, оба впрягались в плуг, точно валы. Нелегко им было тащить плуг, но еще тяжелее борону, когда деревянные зубья этого земледельческого орудия разрыхляли сухую землю. И все же работали они весело, с песней на устах. И как ни суха была земля, как ни жгло их палящими лучами солнца, как ни выбивались они из сил, таща борону, и как ни подгибались у них колени, а во время роздыха Соткин подставляла Классу милое свое лицо, Класс целовал это зеркало ее нежной души, и оба они забывали о своей страшной усталости. Глава 5. Накануне у дверей ратуши возглашали, что государыня, супруга императора Карла, на сносях, а потому все должны молиться, чтобы она благополучно разрешилась от бремени. К Классу, вся дрожа, вбежала Котлина. «Что с тобой, соседка?» — спросил он. «Ох!» — простонала Котлина и прерывающимся от волнения голосом заговорила. «Нынче ночью привидения косили людей, точно косари траву. Девушек заживо в землю закапывали, на их трупах палач плясал, камень 9 месяцев кровоточил, а нынче ночью распался». «С нами крестная сила, с нами крестная сила!» — запричитала Соткин. «Недобрые сулят Фландрии этакие страсти!» «Во сне ты все это видел или наяву?» — спросил Класс. «Наяву!» — отвечала Котлина. Бледная как смерть, она продолжала, рыдая: «Два младенца народилось, один в Испании, инфант Филипп, а другой во Фландрии, сын Класса. Ему потом дадут прозвище Уллиншпигель. Филипп станет палачом, потому он отродье Карла V, а Карл V нашего отчего края губитель. Из Уллиншпигеля выйдет великий балагур и великий проказник, но сердце у него будет доброе, потому как он сын Класса, а Класс – труженик славный и исправный, честным, добросовестным, праведным трудом добывает хлеб свой. Император Карл и король Филипп промчатся по жизни, всем досаждая войнами, поборами и прочими злодеяниями. Класс, тот рук не покладает, права закона соблюдает, трудится хоть и до поту, да без ропоту, никогда не унывает, песни распевает, того ради он послужит примером честного фламандского труженика. Вечно юный Уллиншпигель никогда не умрет, по всему свету пройдет, ни в одном месте прочно не осев, кем-кем он только не будет, и крестьянином, и дворянином, и воятелем, и живописцем, и странствовать ему по белу свету, славе все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду. Доблестный народ фламандский, класс, это твое мужество, Соткин, это твоя стойкая мать, Уллиншпигель, это твой дух, славная милая девочка, спутница Уллиншпигеля, бессмертная, как и он, это твое сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзек, это твоя утроба. Наверху душители народа, внизу жертвы, наверху разбойники шершни, внизу трудолюбивые пчелы, а в небе будут кровоточить язвы Христовы. И, сказавши это, добрая ведунья Котлина уснула. Глава 6. Уллиншпигеля понесли крестить. Вдруг хлынул ливень и вымочил его до костей. Так Уллиншпигель был окрещен в первый раз. Когда его внесли в церковь, Пономарь, он же Шулмейстер, то есть школьный учитель, сказал куму с кумою и отцу с матерью, чтобы они стали вокруг купели, что те и сделали. Но в своде над купелью каменщик пробил дыру, чтобы к звезде из позолоченного дерева привесить лампаду. Увидев сверху кума с кумой, чинно стоявших возле еще прикрытой купели, злодей-каменщик вылил на крышку ведро воды и всех обрызгал. Особенно лихо окатил он Уллиншпигеля. Так Уллиншпигель был окрещен во второй раз. Явился настоятель. Выслушав жалобу, он сказал, что ему некогда с ними разговаривать и что каменщик облил их нечаянно. Уллиншпигель барахтался от того, что был весь мокрый. Настоятель, окрестив его солью и водой, дал ему имя Тильберт, что значит «подвижный». Так Уллиншпигель был окрещен в третий раз. Выйдя из собора, они перешли площадь и двинулись по долгой улице в бутылочные четки, трактир, эмблемой которого служила пивная кружка. Здесь они выпили 17 с лишним кружек дубль-кюта. Если во Фландрии кто-нибудь хочет получше обсушиться, то разводят у себя в пузе пивной костер. Так Уллиншпигель был окрещен в четвертый раз. Выписывая по дороге домой вензеля, от того, что головы у них были тяжелее тела, они подошли к мостику через лужу. Ребенка несла кума Котлина. Она оступилась и вместе с ним шлепнулась в грязь. Так Уллиншпигель был окрещен в пятый раз. Его вытащили из лужи, обмыли дома теплой водой, и то было его шестое крещение. Глава 7. В тот же самый день Его Святейшее Величество Карл решил по случаю рождения своего сына устроить пышные празднества. Подобно классу, он тоже решил половить рыбку, но не в канале, а в копилках и кошельках у своих подданных. Вот откуда государевы удочки вылавливают крузаты, серебряные дальдеры, червонцы и все эти чудесные рыбки по прихоти рыбака превращаются в бархатные платья, в драгоценности, в тонкие вина, в изысканные блюда. Кстати сказать, самые рыбные реки не самые многоводные. Послушав своих советников, его Святейшее Величество установил такой порядок ловли. Между 9 и 10 Его высочество инфанта понесут крестить. Жители Вальядолида, дабы показать, как они счастливы, будут всю ночь на свой счет пировать и веселиться и швырять на большой площади беднякам свои кровные денежки. На 5 перекрестках 5 больших фонтанов будут за счет города бить до рассвета мощной струею самого лучшего вина. На 5 других перекрестках будут развешаны на деревянных помостах колбаса сервелатная, колбаса ливерная, бычьи языки и всякая прочая снеть, также за счет города. Вальядолидцы на свои средства воздвигнут по пути следования процессии множество триумфальных арок с эмблемами мира, благоденствия, изобилия, процветания, а равно и прочих небесных благ, коими ущедрен народ в царствование его святейшего величества. Наконец, помимо этих мирных арок, будет сооружено еще несколько, на которых необычайно живо будут изображены менее безобидные атрибуты власти, как то орлы, львы, копья, алебарды, дротики с наконечниками в виде языков пламени, пищали, пушки, фальконеты, широкожерлые мортиры и прочие орудия, олицетворяющие военную силу и мощь его святейшего величества. Гильдии свечников было предоставлено право бесплатно изготовить для освещения храма 20 тысяч с лишним свечей с тем, чтобы огарки поступили в распоряжение капитула. Что касается прочих расходов, то император, движимый благим желанием не переобременять верных своих подданных, охотно брал эти расходы на себя. Община уже начала приводить королевский приказ в исполнение, как вдруг из Рима пришли печальные вести. Императорские военачальники, принц Оранский, герцог Алансонский и Фрунсберг, ворвались в Святой Град и, не щадя ни священников, ни монахов, ни женщин, ни детей, разорили и опустошили церкви, часовни, дома. Святейшего владыку заточили. Грабеж длился уже целую неделю. Обожравшиеся, упившиеся рейтары и ланскнехты, бряцая оружием, шатались по городу, искали кардиналов и кричали, что они им лишнее отрежут, и тогда уж, дескать, папой никому из них не бывать. Те, кто привел угрозу свою в исполнение, с важным видом расхаживали по городу, и на шее у них висели четки по 28, а то и более бусинок, каждая величиной с орех, и все до единой в крови. Иные улицы превратились в потоки крови, запруженные, дочисто обобранными мертвыми телами. Поговаривали, что император, нуждаясь в деньгах, вознамерился половить их в крови духовенства, и точно, по договору, заключенному его полководцами со святейшим узником, он отнял у него все крепости и заставил уплатить 400 тысяч дукатов. Впредь же, до выполнения всех условий договора, его святейшеству надлежало пребывать в заключении. Со всем тем, его величество тяжко скорбел и по сему обстоятельству отменил все торжества, празднества, увеселения и приказал вельможам своим и придворным дамам облечься в траур. И наследного принца понесли крестить в белых пеленках, что есть знак королевского траура. Вельможи и придворные дамы решили, что это не к добру. Все же госпожа-кормилица почла за должное показать инфанта вельможам и придворным дамам, дабы они высказали ему свои пожелания и сделали подарки. Синьора де ла Сена повесила ему на шею предохраняющий от яда черный камень, по форме и величине напоминавший орех в золотой скорлупке. Госпожа де Шофат повязала ему на животик шелковинку, а к ней подвесила лесной орех, что содействует пищеварению. Господин Ван дер Стин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в 5 локтей длиной и в 0,5 локтя толщиной, всеподданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем охоту к гентскому кловерту. Кто, дескать, любит пиво какого-либо города, тот не может питать неприязнь к тамошним пивоварам. Господин конюшей Хайме Кристобаль Кастильский подарил его высочеству 2 кусочка зеленой яшмы и высказал пожелание, чтобы тот носил их на своих прелестных ножках, а от этого, мол, он будет бегать быстрее. При сём присутствовавший шут Ян де Папс сказал: «Вы бы лучше, сударь, подарили ему трубку Иисуса Навина, чтобы при одном ее звуке от него без оглядки бежали целые города со всеми своими обитателями, мужчинами, женщинами и детьми, и располагались на новом месте. Его высочеству не для чего учиться бегать. Ему надо уметь обращать в бегство других». Неутешная вдова Флориса ван Борселе, который был губернатором Вееры в Зеландии, подарила наследнику Филиппу камешек, от которого, как она выразилась, мужчины влюбляются, а женщины сохнут. Но младенец ревел, как теленок. Тем временем Класс вложил в ручки сыну сплетенную из ивовых прутьев погремушку с бубенчиками и стал подкидывать его на ладони, приговаривая: «Делинь, делинь, бубенчики, носи их на колпачке, человечек, шутам всегда хорошо живется». И Уллиншпигель смеялся. Глава 8. Класс поймал большого лосося, и в воскресенье Класс, Соткин, Котлина и маленький Уллиншпигель его съели. Но только Котлина ела, как птичка. «Кума», — сказал ей Класс, — «разве воздух Фландрии стал до того густ, что тебе достаточно им подышать, и ты уже сыта? Точно мясо наелась. Вот всем бы так. Дождь заменял бы похлебку, град бобы, снег превратился бы в дивное жаркое, и усталые путники замаривали бы им червячка». Котлина кивнула головой, но в ответ не проронила ни слова. «Ах ты, бедная кума!» — сказал Класс. «Что ты так закручинилась?» Тут Котлина заговорила, но голос ее звучал глухо. «Лукавый!» — сказала она. «Темная ложится ночь. Чую, он близко, клекчет орлом. Вся дрожа молюсь пречистой деве. Напрасно! Нет для него ни стен, ни оград, ни окон, ни дверей. Всюду проникает, как дух. Я сплю на чердаке, вот заскрипела лестница, вот он уже подле меня, обхватил крепкими, холодными, как мрамор, руками, льдяный лик, поцелуи влажные, как снег, пол колышется, словно челн в бурном море». «Ходи каждый день в церковь, — молвил Класс, — и Господь наш Иисус Христос отгонит от тебя духа из преисподней». «А до чего же он красив! — сказала Котлина». Глава 9. Уллиншпигеля отняли от груди, и он рос, как тополек. Класс уже не так часто целовал сына, чтобы не избаловать малыша. Он, любя его, напускал на себя строгость. Если Уллиншпигель, придя домой, жаловался, что его избили, Класс давал ему еще колотушку за то, что он не отколотил других, и при таком воспитании Уллиншпигель стал настоящим львенком. Если отца не было дома, Уллиншпигель просил у матери лиар на игру. «Что еще за игра?» – ворчала Соткин. «Сиди дома, довяжи вязанки». Видя, что дело его не выгорело, Уллиншпигель поднимал крик на весь дом, но Соткин, притворяясь, что ничего не слышит, продолжала перемывать в лохане горшки и миски и отчаянно ими гремела. Уллиншпигель в слезы. Тогда нежная мамаша, сбросив личину строгости, подходила к нему, гладила по головке и спрашивала: «Хватит с тебя денье?» Надобно вам знать, что в денье целых 6 лиаров. Мать боготворила Уллиншпигеля, и когда Класса не было дома, он делал, что хотел. Глава 10. Однажды утром Соткин обратила внимание, что Класс задумчиво и понуро ходит из угла в угол по кухне. «Что, муженек, голову повесил?» — спросила она. «Ты бледен, угрюм и рассеян». Класс зарычал, как собака. «Собираются восстановить свирепые королевские указы. Снова смерть пойдет гулять по фландерской земле. Доносчики станут получать половину имущества своих жертв в том случае, если его стоимость не превышает 100 флоринов. «Мы с тобой люди бедные», — заметила Соткин. «Для наушников недостаточно бедные», — возразил Класс. «Злые коршуны и вороны, что питаются мертвечиной, и на нас с тобой донесут. Они корзины угля не побрезгуют и разделят его с государем не менее охотно, чем мешок с флоринами. Какое такое богатство было у несчастной Таникен, вдовы портного Сиса, которой в Хесте живьем закопали в землю? Латинская Библия, 3 золотых, да кое-какая утварь из английского олова, на которую позарилась ее соседка. и Анну Мартене сожгли как ведьму, но только сперва бросили в воду, а она не тонула. Ну, значит, колдунья. У нее была ветхая рухлядишка, да 7 золотых. Доносчик польстился наполовину. Эх, всего не перескажешь. Словом, женушка, давай-ка загодя отсюда, по-добру, по-здорову. После этих указов совсем житья во Фландрии не станет. Скоро каждую ночь будет ездить в колеснице по городу смерть, и мы услышим сухой стук ее костей. «Не пугай меня, муженек», — молвила Соткин. «Император, отец Фландрии и Брабанта, а отец долготерпелив, кроток, снисходителен и милосерд». «Он бы на этом много потерял», — заметил Клаас, «ведь отобранное имущество отходит к нему». Тут внезапно затрубила труба, загремели литавры, глашатая. Клаас и Соткин, поминутно передавая друг другу Уллиншпигеля, побежали вслед за толпой. Перед ратушей конные глашатые трубили в трубы и били в литавры. Тут же находился профос с жезлом, а прокурор верхом на коне держал обеими руками указ императора и собирался прочитать его народу. Клаас услыхал, что отныне всем и каждому возбраняется печатать, читать, хранить и распространять писания, книги и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклифа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана, Отто Брунсельсия, Юста Ионаса, Иоанна Пупереса и Горциана, а равно и Новый Завет, изданный Адрианом де Бергесом, Христофом де Ремонда и Иоанном Целем, каковые издания полны лютеровой и прочей ереси, за что богословский факультет Лувенского университета осудил их и запретил. Равным образом возбраняется кощунственно писать и изображать или же заказывать кощунственные картины и изваяния Господа Бога, Пресноблаженной Девы Марии и святых угодников, равно как разбивать, рвать или же стирать картины и изваяния, напоминающие нам о Боге, о Деве Марии и о тех, кого Церковь причислила к лику святых, служащие к их возвеличению и прославлению. Кроме того, говорилось в указе, всем подданным, независимо от их звания, возбраняется рассуждать и спорить о Священном Писании, а равно и толковать в нем неясные места, всем, за исключением признанных богословов, получивших на то соизволение от какого-либо знаменитого университета. Находившихся на подозрении его Святейшее Величество навсегда лишал права заниматься честным трудом. Лица же, вновь впавшие в ересь или же закосневшие в таковой, подлежали сожжению, а какому именно, на медленном или на быстром огне, на костре из соломы или у столба, это уже оставлялось на усмотрение судьи. За прочие преступления мужчины, если они дворяне или почетные граждане, подлежали мечному сечению, крестьяне – повешению, а для женщин предусматривалось закапывание в землю живьем. Головы казненных в назидание надлежало выставлять на шестах. Их достояние, в том случае, если оно находилось в землях, подвластных императору, отчуждалось в его пользу. Доносчикам его Святейшее Величество выделял половину всего принадлежавшего казненным, в том случае, если ценность их имущества не превышала 100 фландерских червонцев. Свою часть император намеревался употребить на добрые дела. Так же точно он поступил, разграбив Рим. Клаас вместе с Соткин и Уллиншпигелем понуро побрел домой.